Панси развернулась и умоляюще протянула руку в сторону стола Драко Малфоя. «Драко!» – жалобно сказала она. «Мистер Малфой, пожалуйста, заставьте Трейси вернуть мою душу». «Не получится», – сказала Трейси. «Я ее съела». «Пусть она ее вытошнит», – завопила Панси. Наследник Малфой подался вперед, обхватил руками голову, так что не мог видеть его лицо, и сказал: «Зачем мне все это?» В классе началось дикое перешептывание. Трейси удовлетворенно улыбалась. Улыбаясь, вернулась к своему столу. Панси посреди класса заламывала руки, и у нее уже текли слезы. «Тихо!» Профессор Снейп шагнул в класс. Его мягкий смертоносный голос, казалось, заполнил все вокруг. Дафна никогда не видела его настолько злым. У нее по спине пробежали мурашки, и она быстро уставилась в свою домашнюю работу. «Садитесь, Паркинсон!» – прошипел мастер Зилли. «А вы, Дэвис, снимите этот идиотский плащ!» «Профессор Снейп!» – завыла Панси Паркинсон, заливаясь слезами. «Трейси съела мою душу!»